Тогда Сара пошла за Вильямом и вернулась вместе с ним, чтобы он посмотрел на девушку и браслет. И девушка, и украшение произвели на него впечатление, и, поговорив с ней немного, он понял, что она говорит правду. Он не хотел быть замешанным в скупке краденных драгоценностей. Они купили у нее браслет за приличную цену, возможно, за такую же, какую заплатил за него немец, и она ушла, рассыпаясь в благодарностях. А потом, когда позднее Сара и Эммануэль сидели на кухне, Сара посмотрела на нее и рассмеялась. «Как назвать то, чем мы занимаемся?» Эммануэль широко улыбнулась. «Возможно, я собираюсь разбогатеть, а вы приобрести множество прелестных драгоценностей». Сара не могла сдержать улыбку. Это казалось ей в какой-то степени безумием, но в то же время трогательным и забавным. А на следующий день они приобрели превосходный жемчуг у женщины из Шамбурда, чтобы она могла отремонтировать свой дом. Жемчуг был сказочный, и Вильям настаивал, чтобы она носила его. К концу лета у Сары было 6 изумрудных браслетов, 3 парных браслета, 3 комплекта с рубинами, чудесные сапфиры и несколько колец с бриллиантами, не говоря о прекрасной тиаре, украшенной бирюзой. Они достались им от людей, которые потеряли дома или детей, и которым нужны были деньги, чтобы отыскать потерянных родственников или от тех, кому просто не на что было купить еду. Это была филантропия, которую трудно было объяснить их друзьям и не выглядеть при этом глупо. И пока они помогали людям, покупая у них драгоценности, Эммануэль действительно стала понемногу богатеть, получая комиссионные. Теперь она делала прическу в городе и покупала платья в Париже, которых у нее появилось больше, чем у Сары перед войной. И рядом с Эммануэль она чувствовала себя плохо одетой. «Вильям, что мы будем делать со всем этим хламом?» — спросила она, опрокинув у себя в шкафу полдюжины футляров от Ван Клифа и Картье, которые посыпались ей на голову, но он только рассмеялся. «Понятия не имею. Может быть, нам следует устроить аукцион?» «Я серьезно. А почему бы нам не открыть магазин?» Но Сара считала эту идею абсурдной. Однако в течение года у них, кажется, скопилось больше ювелирных изделий, чем у Гарарда. «Может быть, нам в самом деле следует продавать их?» — предложила на этот раз Сара. Но теперь сомнения появились у Вильяма. Он увлекся разбивкой виноградников вокруг замка, и у него не было времени заниматься драгоценностями. Пока они продолжали покупать их и стали известны своим великодушием и добротой. В конце 1947 года Сара и Вильям решили на несколько дней вдвоем съездить в Париж, оставив Филиппа с Эммануэль. Вернувшись из Англии домой, они полтора года никуда не выезжали из замка, так как были очень заняты. Париж выглядел еще чудеснее, чем ожидала Сара. Они остановились в Ритце и проводили много времени в постели, словно у них опять был медовый месяц. Однако они с удовольствием занимались и покупками, пообедали у Винздоров, которые жили на бульваре Саше, в доме, прелестно отделанном буденом. На Саре было шикарное черное платье, которое она купила у Диора, эффектный жемчуг и дивный бриллиантовый браслет. Кто-то из гостей поинтересовался во время обеда, где она купила браслет. Но Олис оказалась мудрее, обратив внимание на жемчуг, и любезно заметила Саре, что никогда не видела ничего подобного. Ее также заинтересовал браслет, а когда она спросила, чья это работа, Вайтфилды ответили «Картье», без дальнейших объяснений. Даже украшение Олис померкли рядом с драгоценностями Сары. К большому своему удивлению, во время их поездки в Париж Сара была очарована некоторыми работами ювелиров. Однако драгоценности у них в замке были ничуть не хуже, а отдельные экземпляры даже лучше. Фактически, большинство их украшений превосходили все увиденное в Париже. Знаешь, может быть, как-нибудь нам действительно придется что-нибудь сделать с ними, небрежно сказала она, когда они возвращались домой в сделанном на заказ Бентли. Но прошло еще полгода, прежде чем они снова вернулись к этому разговору. Сара была занята Филиппом, ей хотелось как можно больше времени проводить с ним, так как на будущий год он отправится в Итон. Вильям был слишком занят своим вином и виноградниками, чтобы много думать о драгоценностях. Было уже лето 1948 года, когда Сара стала категорически настаивать на том, что надо что-то делать с горой драгоценностей, которую они собрали к тому времени. Это перестало быть хорошим вложением денег. Они просто обременяли их, за исключением нескольких украшений, которые были подлинными произведениями искусства и которые она носила. Драгоценности были прелестны, но не все. «После того, как уедет Филипп, мы поедем в Париж и продадим их, обещаю», — огорченно сказал Вильям. «Подумают, что мы ограбили банк в Монте-Карло». «Очень похоже», — усмехнулся он. «Не так ли?» Но, собравшись осенью снова ехать в Париж, они вдруг обнаружили, что драгоценностей слишком много, чтобы все их взять с собой. Они отобрали несколько экземпляров, остальное оставили в замке. Сара скучала после отъезда Филиппа. Однажды, когда они на два дня приехали в Париж, Вильям объявил, что он принял решение. «Какое?» Она разглядывала вместе с ним новые модели в салоне «Шанель», когда он сказал это. «Проблема с драгоценностями. Мы откроем свой магазин и будем продавать их». «Ты сошел с ума?» Она удивленно посмотрела на него. «Что мы будем делать с магазином? Замок в 2 часах езды от Парижа. Мы поручим это Эммануэль. Теперь, когда Филипп уехал, ей нечего делать. К тому же она стала слишком модной, чтобы заниматься домашним хозяйством». Эммануэль покупала одежду у Джина Пата и мадам Кроэ и выглядела очень элегантно. «Ты серьезно?» Саре никогда не приходила в голову эта мысль, она не могла сразу решить, нравится ей его предложение или нет. Но потом она забеспокоилась. «Ты не думаешь, что твоей матери эта затея может показаться вульгарной? Иметь собственный магазин?» «Да, вульгарно». Он засмеялся. «Но так интересно. А почему бы и нет? Это такое увлекательное занятие. Думаю, ей это понравится». Герцогине исполнилось 90 лет. Но с годами она стала снисходительнее к условностям света. И она была в восторге от того, что Филипп будет проводить у нее каникулы и выходные. «Кто знает, может быть, однажды мы сможем называться поставщиками двора его королевского высочества. Для этого мы должны продать что-нибудь королеве. Думаю, Уоллес будет сходить с ума и захочет получить скидку». Это была безумная идея, но они обсуждали ее по дороге в замок, и Сара должна была признаться, что она ей все больше нравилась. «Как мы назовем наш магазин?» — взволнованно спросила она, когда они вечером лежали в постели. «Конечно, Вайтфилд!» — он гордо посмотрел на нее. «А как ты еще хотела назвать его, моя дорогая? Прости». Она перевернулась и поцеловала его. «Мне следовало догадаться». «Тебе, конечно, следовало бы догадаться». Это напоминало рождение ребенка. Новый проект был великолепен. Они сформулировали и записали все свои идеи, составили опись всех драгоценностей и оценили их у Ван Клифа, который был потрясен их коллекции. Они переговорили с адвокатом, а перед Рождеством вернулись в Париж и арендовали маленький, но элегантный магазин в предместье Сен-Оноре. Договорились с архитекторами и рабочими и даже нашли квартиру для Эммануэль. Та была вне себя от волнения. «Неужели мы сошли с ума?» — спросила его Сара, когда в сочельник они лежали в постели в отеле «Риц». «Нет, моя дорогая, мы помогли многим, а теперь немного развлечемся, продавая эти вещи. Здесь нет ничего плохого. И кто знает, может быть, наша затея окажется успешной». Они рассказали обо всем Филиппу и матери Вильяма, когда приехали в Вайтфилд, чтобы провести там Рождество. Старой герцогине их идея понравилась, и она обещала первой купить у них какое-нибудь украшение, когда они откроют магазин. А Филипп заявил, что когда-нибудь он откроет филиал в Лондоне. «А ты не хотел бы управлять нашим магазином в Париже?» — поинтересовалась Сара, удивленная такой реакцией. «Для ребенка, который вырос за границей и был англичанином только наполовину, он был в удивительной степени британцем». «Я не хочу жить во Франции», — заявил он. «Только во время каникул. Я хочу жить в Вайтфилде». «В самом деле?» — удивился Вильям. «Рад это слышать. Он не мог себе представить, что когда-нибудь снова поселится в Вайтфилде. И, подобно своему кузену-герцогу Винсдорфскому, он был счастливее во Франции, так же, как и Сара. Вы должны рассказать мне все об открытии магазина». Вдовствующая герцогиня заставила их дать обещание, когда они уезжали. «Когда оно состоится?» «В июне», — робко сказала Сара, с волнением глядя на Вильяма. Сара окунулась в это дело со всей ее энергией, и через полгода магазин мог принять первых покупателей.